Глава 19. Новое назначение. «Прошу, товарищ поручик, распишитесь в получении», — повернув к нему амбарную книгу, сообщил фельдфебель. Виктор достал из внутреннего кармана ручку, открутил колпачок и поставил подпись в графе с галочкой. «Отлично, прошу указательный палец левой руки». Вообще-то без разницы, какая рука, и он протянул правую. Кладовщик смочил ватку спиртом, протер палец, затем извлек из специального гнезда артефакта иглу и, обработав ее, проткнул подушечку пальца, на котором тут же набухла капелька крови. Нестеров приложил ее к окошечку, после чего принял ватку и зажал ранку. Кровь с блестящего металла исчезла на глазах. Как изменилась и информационная запись. Артефакт «Инициатор». Персональный. Ресурс 200 из 200. Состояние заряда 0%. Перезарядка ручная. Состояние механизма не взведен. В отличие от того артефакта, которым инициировали Виктора, эта версия компактная, размером чуть больше пачки папирос. Нет электродов и проводов, то есть, чтобы сработало, достаточно приложить к телу инициируемого. Помимо уменьшившихся габаритов, вдвое больше ресурс. Ну и такой момент, как ручная перезарядка. Под это дело имеется специальный ключ на манер заводной ручки патефона, только в миниатюре. Вставляется сбоку при открытой крышке. Вращать нужно не меньше минуты, пока зарядная наберет 100%. Одновременно с этим механизм становится на взвод. В принципе, можно носить его в заведенном состоянии. От случайного запуска кнопку блокирует рычажок предохранителя, который можно отвести только при открытой крышке. Ну, это как и на всех других артефактах. Вот только непонятно, отчего у инициатора ручная перезарядка получилась с легкостью, а с другими артефактами подобный номер провернуть не получалось. Ученые всех стран бились над этим вопросом, но пока безрезультатно. Впрочем, даже если решение и найдено, об этом распространяться никто не будет. Покинув склад, Виктор направился в штаб к начальнику строевой части ЧВК «Варяг». Несмотря на январские морозы, работы здесь шли полным ходом. Деревянные здания можно возводить и в зимнюю пору. Оно и дешево, и сердито, а главное – быстро. Ведь пока толком еще непонятно, приживется ли идея с частными военными компаниями. Первые результаты обнадеживающие, а как оно будет дальше, покажет время. «Разрешите, товарищ капитан?» – постучавшись, спросил Виктор. «Проходите, товарищ поручик», – разрешил кадровик и уточнил. «Нестеров?» «Так точно. Покажите суть». Виктор пожал плечами и открыл доступ. Если бы это был просто офицер штаба, то он послал бы его лесом, потому как не собирался заголяться перед первым встречным. Но этот офицер работал с кадрами, а значит, должен был знать о возможностях личного состава. «Ага, отлично, все верно. Прошу, распишитесь». Подвинув по столу лист бумаги с отпечатанным текстом, произнес капитан. «Что это?» Не присев и даже не взглянув на текст, спросил Виктор. «Приказ о вашем переводе на должность характерника 1-го танкового батальона». «Это шутка?» – вздернул бровь Виктор. «Нет, товарищ поручик, это не шутка. Я не стану подписывать и не согласен с переводом». «Вы на службе, товарищ поручик, так что будьте любезны». «Я не стану подписывать», – раздельно произнес Виктор. «Извольте выполнять приказ». «Чей это приказ?» «Полковника Аршинова. Подписывайте и...» Виктор не стал его слушать, развернулся и, толкнув дверь так, что она с грохотом ударилась о стену, вышел из строевой части. Не обращая внимания на окрик капитана, направился прямиком в кабинет начальника ЧВК. Отец Романа занял эту должность в конце прошлого, 37-го года. Кто сказал, что молодые да ранние подсиживают стариков только в спецслужбах? Как бы не так. Это происходит повсеместно. Вот так и вышло, что его должность занял его же начальник штаба, а самому полковнику предложили возглавить ЧВК «Варяг». О пенсии не могло быть и речи, при сегодняшних возможностях возрастной ценз серьезно подняли, а потому нужно было подумать о хлебе насущном. Он же ничего иного, кроме как командовать и воевать, не умел. Вообще-то, нужно быть полным идиотом, чтобы поверить в подобную легенду. Де юре все было безупречно, де факто чушь собачья. Потому что это повышение, ибо ЧВК по своей сути является армейским корпусом в миниатюре, имеющим в составе пехоту, артиллерию, танки, самолеты и даже дирижабль. Причем в том же Китае, когда возникла острая нужда, чуть не по мановению волшебной палочки численность выросла в разы. «Товарищ полковник, разрешите войти?» Оттолкнув старшего унтера, попытавшегося заступить ему дорогу, Виктор буквально ворвался в кабинет начальника ЧВК. «Все в порядке, Егоров». Оторвавшись от бумаг, отпустил адъютанта полковник и вопросительно осуждающе посмотрел на Нестерова. «Да наплевать. Если он пользуется своим служебным положением, чтобы оберегать Виктора, то сам Нестеров не собирается спокойно это принимать». «Товарищ полковник, я боевой офицер, и звание свое получил именно за боевые заслуги. Не в моих правилах бахвалиться, но во всех вооруженных силах ДВР немного найдется тех, кто был бы сопоставим со мной. А меня в штаб, под теплое крылышко, чтобы, не дай бог, чего не случилось. Прошу перевода обратно в ЧВК «Витязь». Там я хотя бы буду при деле, а не в тылу штаны просиживать». «То есть те, кто служит в тылу, просто протирают штаны?» «Никак нет». «Но я, не имея должного опыта, в тылу буду бесполезен». «А теперь по существу, Витя, четко и ясно», глядя ему прямо в глаза, потребовал Аршинов-старший. «Только что меня ознакомили с приказом о том, что я назначен характерником танкового батальона. Я понимаю, зачем мне выдали инициатор, чтобы при случае я мог помочь нашим никарагуанским друзьям инициировать их молодежь. Но одно дело – выполнение дополнительных задач, и совсем другое – нахождение в штабе. Глеб Данилович, я боевой офицер!» Уже борясь с комом в горле, закончил Виктор. «И я откровенно рад, что ты под моим началом, Витя. Тут, скорее всего, какое-то недоразумение. Я разберусь. А ты иди». «Есть!» – воодушевившись, вытянулся в струнку Нестеров и бросил ладонь к обрезу шапки. «На гауптвахту. Суток эдак на трое». «Остынь малость, чтобы впредь думал, как выламываться ко мне в кабинет». «Есть трое суток ареста!» Светясь, как новогодняя елка, гаркнул Виктор. «Егоров, Травкина ко мне!» Приказал полковник заглянувшему старшему унтеру. Ждать пришлось недолго. Капитан Травкин был под дверью. Не иначе как понимал, что без начальника строевой части тут все одно не обойдется. Держался уверенно, не чувствуя за собой вины. «Товарищ капитан, вам, может, показалось, что я подписываю приказы, не читая?» «Но это не так. Я никогда не подписываю непрочтенные документы. Просто имею навыки скорочтения и весьма преуспел в этом. Так вот, я не помню, чтобы подписывал приказ о переводе Нестерова в штаб». «Я посчитал, что трудностей с этим не возникнет, ввиду того, что нам необходим характерник для танкового батальона». «Это не причина предвосхищать мои приказы. Подать проект мне на рассмотрение – это одно, а принимать к исполнению, когда курица в гнезде, яйцо в... Вы меня поняли, товарищ капитан?» «Так точно!» «Запишите себе выговор». «Есть выговор!» «Теперь по характернику. В чем проблема? Начальник штаба не имеет необходимого умения?» «Так точно!» «Недостаточно опыта образования, или он вообще не прошел инициацию?» «Образование, товарищ полковник!» «Поэтому я был вынужден закрыть возникшую брешь своими силами». «А как на должности начальника штаба оказался неподготовленный офицер?» «Он проходит обучение по заочной форме и должен будет получить доступ примерно через полгода». «Товарищ капитан, вы вопрос слышали? Как на должности начальника штаба танкового батальона оказался офицер, не имеющий умения характерник?» «Я еще понял бы, если бы он не прошел инициацию, но это не так». «По личному указанию майора Ворохова, он же выбил дополнительную кадровую единицу для характерника». «С каких это пор начальник службы безопасности принимает кадровые решения?» «Но ведь он...» «Товарищ капитан, запомните раз и навсегда, майор Ворохов занимается обеспечением безопасности и кадровые вопросы не решает». «То, что наша компания по факту курируется ДБР, ни о чем не говорит». «Они ставят задачу, мы выполняем. И как мы это делаем, их уже не касается. Личное дело начальника штаба ко мне на стол. И да, запишите себе еще и строгий выговор». Как и следовало ожидать, комбат высказал Виктору все, что думает о его несдержанности. Хотя, в общем и целом, тем обстоятельством, что не лишился командира разведвзвода, остался доволен. Характерник не его головная боль. В конце концов, выделят, никуда не денутся. Рекрутируют какого-нибудь выпускника подготовительных курсов директоров учебных заведений. А вот офицер с реальным боевым опытом дорогого стоит. Словом, направился Виктор на гауптвахту, под которую отвели отдельно стоящую избу. Натоплено, обстановка скромная, из развлечений только книги. Правда, подборка подкачала. Ничего, парни, как узнают, непременно навестят своего командира и организуют из личных вещей роман никарагуанского автора в оригинале. Удобство на улице, а так, в общем и целом, жить можно. Отпуск у него был просто замечательный. У Тани после практики наметились каникулы, так что домой отправились вместе. Виктор сдал свой билет, и Анна Федоровна организовала ему взамен два купейных. При этом не забыла попенять на то, что он пренебрег ее протеже. Валюша по сей день не теряет надежды и все спрашивает о нем, о Болтусе. Но кандидатуру Баевой все же одобрила. Тем более, что и матушке его она нравится. Его слова о том, что они вообще-то об этом пока и не думают, Аршинова проигнорировала. Уединилась с девушкой, и о чем там они разговаривали, только они и знают. От охоты пришлось отказаться. Он был бы последним дураком, если бы попёрся в глухую тайгу, когда у него начало налаживаться с подругой. Хотя они оба нуждались в опыте, а потому ежедневные походы на стрельбище к их совместному времяпрепровождению прилагались. Родители восприняли их с Татьяной отношения со сдержанным оптимизмом. С одной стороны, вроде как движутся в нужном направлении, с другой – поди пойми этих молодых. От разговоров на эту тему Виктор сразу уходил в сторону. А что говорить, если они решили, что торопиться не будут, и для начала Таня окончит академию? К слову, это ее решение, не его. Он-то как раз предложил оформить брак, но Татьяна ответила, что без детей семья не семья, а рожать сразу она не может, ей ведь еще академию заканчивать, и вообще, заодно проверит свои чувства. Признаться, Виктор этому где-то даже был рад. Ну вот не готов он пока связывать себя семьей, потому как это ответственность. У него же все еще кровь бурлит, а ну как его прибьют, трижды. И вообще, семья это когда вместе, а не в тысячах километрах друг от друга. Придет срок, и он, как батя, наступит себе на горло. Знал, что сделает это, но пока время еще есть. Не забрасывал Виктор и спорт. С утра пораньше неизменно физическая подготовка. Еще и Павла гонял нещадно, оборудовав в одном из сараев настоящий спортивный уголок. Ему через год инициацию проходить, и это будет только впрок. Как и дополнительные занятия по предметам учебной программы гимназии. Материальное положение в семье не то, что было 3,5 года назад, так что к развитию второго сына Антип Васильевич подошел основательно. Тот даже в каникулы регулярно занимался с репетиторами. 2-3 раза в неделю с Татьяной устраивали походы на лыжах, а заодно и охотились. Но это так, при случае. Оружие-то с собой брали, но дичь попадалась далеко не всегда. Зато в лыжах какой-никакой прогресс. Впрочем, он-то их интересовал меньше всего, в отличие от возможности совместного времяпрепровождения. В общей сложности за время отпуска ему удалось заработать около 100 тысяч свободного опыта. Спасибо коэффициенту от 11 ступени сути. Как ни крути, а он у него равняется 2,1. Подтянул ружье до 3-го уровня. Как оказалось, поднимать его вполне было возможно и на стрельбище, с помощью стендовой стрельбы. Раньше-то Виктор полагал, что только в учебных или реальных боях и охотой. Но, как оказалось, это не так. 6-е чувство довел до максимума, и теперь подумывал о том, чтобы извлечь из него наибольшую выгоду. В существующем виде умение будет работать только если в Виктора будут стрелять из пушки, причем вне зависимости от его нахождения в транспорте. Но этого теперь для него было мало. Уж очень хорошо он помнил о том, как приходилось драться и вне машины, поэтому нужно и дальше вкладываться в этом направлении». Татьяна также добилась определенных результатов. Конечно, получилось куда скромнее, чем у него, но все равно внушает. Она всегда хорошо стреляла, и со все возрастающими требованиями эфира пока вполне справлялась. Эфир. Эта непонятная субстанция преподнесла сюрприз. Да такой, что все мировое научное сообщество встало на уши, потому как изменения произошли существенные. И до конца еще неизвестно, в каких именно областях. Это как раз-таки сейчас стараются выяснить, собирая статистические данные. К примеру, изменился прогресс обмена опыта на очки надбавок. Если раньше он составлял 2000, то теперь, начиная с 26 и по 30, шаг уже равнялся 4. С 31 по 35 – 8, с 36 и по 40 – 16. И так далее. Для Виктора это имело решающее значение, так как он уже обменял 27 очков надбавок. Чтобы набрать дополнительные 10, придется выложить уже 874 тысячи опыта, что на 86 тысяч больше прежнего. Серьезная разница. Высказываются предположения, это может привести к еще большему расслоению общества, потому что усложнение системы роста ступеней сути и умений приводит к несомненному преимуществу людей состоятельных. Остальным же для получения результата придется трудиться куда больше. Бесталанным же и вовсе станет тяжко. Лично Виктор столкнулся с изменениями эфира уже 2 января. Они с Татьяной отправились на стрельбище, прихватив с собой мелкашки, и тут вдруг выяснилось, что опыт им не начисляется. Обескуражены были не только они, но и немногие из тех, что пришли пострелять. Правда, так повезло далеко не всем. Нашлись те, кто продолжал выбивать очки, как и прежде. Оказывается, мало того, что с каждой ступенью роста владения теми же винтовками повышаются требования к кучности, так еще и мелкашки с воздушками отныне приносят опыт лишь до 3-й ступени. А уже начиная с нее, опыт можно было получить только используя боевое оружие, к каковому, как ни странно, относился и карабин Виктора «Барсук». Но только при использовании полноценного патрона, а не с уменьшенной навеской пороха. Зато при совершении убийства мелкашкой или воздушкой опыт начислялся, как и прежде. И это опять наталкивало на негативные мысли относительно эфира. Ни хороший и ни плохой, не за справедливость, а просто потому, что он есть. Помнится, как-то так говорил полковник Григорьев. Иные высказывали предположения относительно регулирования численности населения Земли. Виктор откровенно не знал, к какому из мнений склониться. С одной стороны, эфир вроде как благо, с другой – сущее проклятие. По всему миру поднимают голову различные секты, проповедующие идеи о том, что эфир – это от лукавого, что это испытание, неспосланное Господом чадом своим. Звучат призывы к возрождению Инквизиции. Понятно, что таковых проповедников по сути единицы, что их голос практически не слышен, что любое государство способно на корню задавить противников прогресса. Но факт остается фактом. А ведь есть и те, кто высказывает предположение, что все не столь уж и безвредно. Что их голоса, едва различимые сегодня, со временем могут превратиться в иерихонские трубы. И подобное вольнодумство нужно давить на корню. Как бы то ни было, Виктора интересовала практическая сторона дела. Поэтому он подарил Паше, младшему брату, столь вожделенного им соболька. Правда, без оптики. Ее он переставил на барсука, которого, в свою очередь, преподнес Татьяне. Стрелять из полноценной винтовки ей трудно. И дело даже не в отдаче, вполне компенсирующейся дульным тормозом. Причина в том, что помимо уменьшения кучности, еще и стрелять по мишеням нужно не с упора, а с рук. Вот такие выверты эфира. А карабин, и тем более винтовка под полноценный патрон, на пару килограммов тяжелее. Помимо всего этого, Виктору удалось сделать 4 изобретения, отмеченных эфиром. А все серьезно разросшаяся батина теплица. Как это у Нестерова-младшего получалось, он и сам не знал. Но вот смотрит на то, как трудятся работники, и оно само в голове щелкает. Так он предложил 2 вил объединить на одной раме и вскапывать этим инструментом грядки. Оно и удобно, и быстро, и не тяжело. Шаблон под посадку рассады. Вообще ничего сложного. По сути, те же деревянные грабли, только расстояние между зубьями больше, как и их диаметр. А длина на ширину грядок. Ну вот поди ж ты. Капельный полив. Когда предложил, так батя взвился, мол, не дам портить дорогой резиновый шланг. Купил за свои деньги, наделал дырок, вкрутил шурупы. На выходе получилось куда как экономно, что немаловажно в свете того, что воду приходилось таскать вручную. Ну и под занавес автоматическая дровница для печей. Отопить приходилось много. На то, чтобы обзавестись паровым отоплением, средств пока не хватает. У сына Антип Васильевич брать категорически отказался, и где-то Виктор его понимал, хотя в итоге и додавил. Но его изобретение найдет свое применение и в котельной. Все же дрова обходились куда дешевле угля. Правда, требовалась калибровка поленьев, но это уже мелочи. Заработанные 4 очка надбавок он предпочел вложить в интеллект. В конце концов, харизма у него уже приподнята до уровня командира роты. Должность же эта ему не светит в ближайшие лет 5 минимум. Командованию как-то наплевать на достижения офицера. Они придерживаются старого как мир правила. Опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. Завалившись на койку, Виктор устремил взгляд в потолок. Трое суток вынужденного бездействия и нахождения в ограниченном пространстве. Да тут волком можно взвыть. Понятно, что он будет заниматься испанским. К слову, Нестеров не забрасывал это дело даже в отпуске, урывая ночные часы. Благо, для полноценного отдыха организму хватало 5-6 часов. Но все время посвящать обучению в четырех стенах – это же чересчур. И уж тем более, когда нужно принимать взвод и готовиться к отправке в Никарагуа. Впрочем, тут ничего не поделаешь. И арест придется отсидеть, и взвод подготовить. А иначе Аршинов-старший с него шкуру спустит. Он, конечно, к Виктору как к родному, но на службе придерживается правила «бей своих, чтобы чужие боялись». Так что это сидение на губе Нестерову еще и по карману ударит, никаких сомнений. Хотя данное обстоятельство его как раз-таки мало беспокоило. Ладно, коль скоро с этим он пока ничего поделать не может, так отчего бы и не примериться к умениям, благо в его распоряжении имелось почти 100 тысяч опыта. Ему бы озаботиться этим раньше, но оно ведь как. Пока нет денег, так и планов громадье, и ты точно знаешь, что и как нужно делать. А стоит появиться некой сумме, и сразу начинают одолевать сомнения. А так ли уж ты был прав, когда планировал траты? Та же песня с опытом. Какую линию выбрать лучше? Ведь если пойдешь по намеченному пути, то просто уже не будет. Затраты предстоят колоссальные. Более 1,5 миллионов опыта. Шутка ли? А начинать одно, потом менять решение и переключаться на другое – глупость несусветная. И ведь еще и про заем забывать не стоит. 850 тысяч, если что. Итак, вложиться в дальнейшее развитие шестого чувства или взять курс на снайпера. Кстати, получить его куда проще, чем усовершенствовать шестое чувство, причем часть умений перекликается. И немаловажно то, что открывается прямой доступ к канониру, достаточно просто подняться до 4-й ступени. Остальные условия уже выполнены. Вне брони воевать ему, конечно, приходилось, но не так, чтобы и часто. Так нужно ли ему обостренное шестое чувство? Вспомнилось, как его подловила банда охотников за опытом. Не застали бы они его врасплох, и он показал бы им, где раки зимуют. Все же, пожалуй, стоит начать вкладываться именно в него. Итак. Получено 3604 опыта к умению «Автоматчик-1». 4000 из 4000. Получена новая ступень умения «Автоматчик-2». 0 из 16 тысяч. Получено 16 тысяч опыта к умению «Автоматчик-2». 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень умения «Автоматчик-3». 0 из 256 тысяч. Получено 19 604 опыта. 0 из 4 миллионов 96 тысяч. Невозможно начислить 19 604 опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт – 78 168. С автоматчиком пока все понятно. Пусть висит на 3-й ступени. Впрочем, на больший рост опыта все одно не достанет. Теперь дальше. Стрелок. Получено 9939 опыта к умению «Стрелок-2». 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень умения «Стрелок-3». 0 из 256 тысяч. Получено 9 939 опыта. 0 из 4 096 тысяч. Невозможно начислить 9 939 опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт 68 222. С этим пока тоже все понятно. Следующий на очереди штурмовик. Получено 3 911 опыта к умению штурмовик 1. 4 из 4000. Получена новая ступень умения штурмовик 2. 0 из 16 тысяч. Получено 16 тысяч опыта к умению штурмовик 2. 16 тысяч из 16 тысяч. Получена новая ступень умения «Штурмовик-3» – 0 из 256 тысяч. Получено 19 911 опыта – 0 из 4 096 тысяч. Невозможно начислить 19 911 опыта. Необходимо академическое образование. Свободный опыт – 48 311. Вот на этом, пожалуй, пока стоит остановиться. 48 тысяч свободного опыта уже не так жгут карман, и в то же время это солидный запас, который лучше иметь с собой на всякий случай. Ну и третья ступень умений – это уже весьма ощутимый уровень для того, чтобы являться реальным подспорьем.